22. Корабль успеет вернуться, когда море спокойно. Но мореходы знают, как возникают бури, и положат на срок неожиданную задержку. Так можно в самых лучших решениях предположить и стихийные затруднения. Но не ужасное восстание хаоса там, где дух устремился к высшим мирам, он как бы парит над волнами хаоса.